иметь своих советников в парламенте, «chambre mi-parité». Вообще, должно сказать, что эти условия повторялись почти в каждом из многочисленных миров между протестантами и католиками. От 1786-1884 года Генрих Наваррский живет частью в своих владениях в Беарне, частью в провинции, в которой он был наместником, в Гиене. Он держит строго изданные мирные постановления, равно наказывает нарушителей их, протестантов и католиков. В нем нет того религиозного фанатизма, который так сильно развивался вокруг него. Многие лица, принявшие его прежде по расчетам, теперь ожесточились, и война принимала жестокий с обеих сторон характер. Впрочем, в продолжении этих 8 лет мир часто прерывался. Положение партии, в сущности, не изменилось, но возникло одно великое учреждение, которое могло иметь бесконечно великое влияние на всю последующую историю Франции. Это Лига. Мы видели характер Генриха III. Им недовольны были все подданные, кроме небольшого числа любимцев, Ле Миньон. Еще при Карле IX Таван и некоторые другие вожди католической партии выразили мысль составить союз с целью противодействовать успехам протестантов. Этот союз образовался в 1576 году. Кто был его виновником, отвечать невозможно, хотя много писали об этом, но мысль о такого рода великих учреждениях возникает не вдруг и не в одной голове. Самым деятельным, впрочем, лицом здесь был парижский адвокат Давид, малоизвестный. Он ездил несколько раз в Рим, хлопоча об этом учреждении, переезжал от одного вождя католической партии к другому, склоняя их к союзу. Важно одно, что он был близкий человек к семейству Гизов, следовательно, интересы Гизов совпадали с образованием Лиги. Цель союзников была следующая, она высказана была начальником пикардийских городов Яковом Дюмьером. Лига должна защищать религиозные и государственные учреждения в прежних их формах. Последние слова, по самой неопределенности своей, заключали нечто грозное против правительства. В Лиге приняли участие 9/10 целой Франции, центром был Париж. Муниципальное устройство делало его наиболее способным к той роли, которую он начал играть в Лиге. Масса народа, особенно низшая, была глубоко проникнута здесь католическими идеями. В Париже, несмотря на то, что он никогда не был общиной, муниципальные учреждения носили свой средневековый характер. Цехи выбирали своих начальников, была городовая милиция, город разделен был на 16 кварталов, во главе их стоял выборный из горожан. Вся администрация города находилась, следовательно, в руках последних. В эпоху католического движения против протестантов все лица городового управления были выбраны из католиков. Таким образом, городовое парижское правительство стало во главе Лиги. Это повторилось в большей части городов французских. Везде магистрат был выбран из ревностных католиков. Образованная и наклонная к протестантизму часть среднего сословия должна была замолкнуть. Движение масс было слишком грозно, и на эти массы со всею силою действовали католические проповедники, большей частью из ордена иезуитов. Это была странная, не лишенная некоторого величия эпоха в истории духовного красноречия во Франции. В числе деятелей было много талантливых проповедников, страстно увлеченных против реакции католицизма. Все они готовы были жертвовать собой, чтобы доставить торжество католическим идеям. Мы имеем об этом превосходную монографию «Essai sur les prédicateurs de la Ligue par la Bible». Новейшие историки Франции хотели найти одну какую-либо идею в Лиге. Стремление бесполезное, ибо ее цели и намерения были разнообразны. Только одна идея религиозная была здесь. К ней приступили и лица, принадлежащие к партии политиков, из страха, чтобы найти только безопасность. Но одно можно, наверное, сказать, что Лига не остановилась бы ни перед чем в своем начале. Для нее самая монархия в случае противодействия потеряла бы свою святость. Главой Лиги был герцог Генри Гиз, но главою непризнанный явно. Генрих Гисс 1550-1580